С некоторыми пациентами он держится очень надменно. Мне рассказывали, как одна старая и невероятно богатая дама предлагала ему за операцию целое состояние, и знаешь, что он ей ответил? Операция продлит вашу жизнь на 2 недели, может быть, на месяц, не больше. За то время, что было потрачено на эту операцию, я смогу спасти другому больному целую жизнь. Зато персонал больницы Кошена обожает профессора. Особенно женщины, да? Тебе уже кто-то сболтнул? Кажется, он и в этом деле проявляет исключительные способности. Бывает, что сразу после окончания операции ты меня понимаешь? Да, это все. И все же он остается выдающимся человеком. Благодарю, старина. Трудно объяснить, почему у комиссара возникло желание побеседовать с Дезире Бро. Можно было послать за ней инспектора или отправить ей повестку. Таков был стиль работы большинства начальников отделов, и некоторые из них неделями не покидали своих кабинетов. Он подошел к Люка, сидевшему у телефона. — Я отлучусь на пару часов. Служебная машина доставила Мегре на улицу Нолле, где возле площади Клиши проживала служанка Лулу. Старое здание давно не ремонтировали. Его фасад красили в последний раз 20 лет тому назад. Покинув тесные квартиры, жильцы толпились на площадках, а рядом на ступеньках играли дети. Квартира госпожи Бро находилась на 5-м этаже. Лифта в доме не было, наверх вела крутая лестница. Мегре дважды останавливался. Переводя дух, он чувствовал резкие запахи, доносившиеся сюда из дверей. — Кто там? — крикнула госпожа Бро. — Входите сами, я занята. Она стояла в кухне босиком в одной комбинации и стирала белье в оцинкованном тазу. Узнав комиссара, она не поздоровалась, не сдвинулась с места, просто стояла и ждала, когда он заговорит. — Я проходил мимо и решил заглянуть к вам. Занесло вас сюда. Окна запотели от пара. Из комнаты слышался храп, но Мегре видел только ножки кровати, пока госпожа Брони закрыла дверь. — Там спит мой муж, — пояснила она. — Он пьян. — Он не меняется. Как пил, так и пьет. — Почему вчера вы мне ничего не сказали о том, кто содержал Лулу? — Потому что вы меня о нем не спросили. Я прекрасно помню, что вы спрашивали. Не видел ли я того, кто посещал хозяйку? — Вы никогда его не видели? — Никогда. — Но вы же знали, что это профессор. Взглянув на нее, Мегре понял, она знает больше, чем говорит. Но если на нее не давить, она сама ни за что не скажет, не из желания что-то утаить, и, конечно, не из желания кого-либо защищать, просто служанка из принципа не хотела сотрудничать с полицией, которая всю жизнь ее преследовала. Госпожа Бро не любила полицейских, они были ее противниками. — Ваша хозяйка беседовала с вами о профессоре? — Бывало и так. Что она вам рассказывала? — О, она мне такое рассказывала. Она хотела бросить его? — Не знаю, хотела ли она его бросить. Но уж счастлива она в том доме не была. Мегре не стал дожидаться приглашения и сел на плетеный стул, затрещавший под его тяжестью. Что же удерживало ее от того, чтобы уйти? — Я ее об этом не спрашивала. Она любила Пьеро. У нее это на лице было написано. Она получала много денег от Гуэна. Он давал ей деньги, когда она просила. И часто она просила. Когда кончались, тогда и просила. Бывало, соберусь я на рынок, а у нее и в сумочке, и в ночном столике одна мелочь. Я ей тогда говорю, а она вечером ему скажу. Она делилась с Пьеро. Ну, это меня не касалось. Если бы она была немного умнее... Служанка замолчала. — И что было бы тогда? — Да ей ни за что нельзя было переезжать в эту квартиру. Она жила там славно в тюрьме. Ей запрещалось выходить на улицу? — Она сама не хотела выходить, потому что боялась, что уйдет, а Гуэн не застанет ее дома. Она была не любовницей, а служанкой. Разве что от нее требовалось не работать, а спать с хозяином. Вот если бы она жила в другой квартире... Ему приходилось ездить туда. Да, к чему я все это говорю? Вообще, чего вам от меня надо? Мне нужно кое-что выяснить. Сегодня вам нужно что-то выяснить, и вы тут расстилаетесь передо мной. А если меня завтра арестуют в магазине, так вы же меня с радостью сунете в тюрягу. Ну, что вы там хотели выяснить?»